«Хайк!» – завопил Семен, стараясь поднять тяжелое, вываливающееся из рук тело. «Хватай этого придурка бегом в бассейн! Кидай его в угол, где стакан лежит! Там вода наверняка вся живой стала! Макай, покуда он в себя не придет! До упора макай! И напиться его заставь!» Хайк молча поднял кардинала со стула, перебросил тело через плечо, трусой вбежал в лифт. «Семен, код бассейна!» «А, черт!» Семен лихорадочно зашелестел страницами адресной книги. «Где же он, где? Блин, не найду!» «325!» – быстро подсказал Мар. «Я помню!» «325!» – крикнул Семен Хайку. Череповый боец нажал кнопки и исчез вместе с умирающим кардиналом. «Фу!» – Семен утер пот со лба. «Ну и денек! Кардинал – бывалый мужик, а поступил как девчонка, которая от несчастной любви димедролом травится!» Вот уж чего никак от него не ожидал. Мар, откуда ты номер бассейна знаешь? Это я... Замялся медальон. Запомнил на всякий случай, когда ты книжку листал. Мало ли, это если тот номерок срочно потребуется. Меня оживлять, да? Невесело улыбнулся Семен. Ты, Мар, сплошная забота и опека. Ангел-хранитель, ей-ей. Да не. Еще больше засмущался медальон. Типа, если, ну, если ты приватизировать бассейн все ж надумаешь, чтобы номерок тебе сразу подсказать для быстрого оформления документика на вступление в право владения с последующей немедленной инвентаризацией объекта. Во как. Мар, ты меня убиваешь. Семен расхохотался, схватившись руками за живот. Заботливый ты наш. Инвентаризатор хренов. И рухнул спиной на диван, от смеха суча ногами по полу. Рухнул и продолжил смеяться во весь голос. «Семен!» Оля растерянно заметалась вокруг дивана, не зная, что делать. «Семен, прекрати!» Но Семен ее не слышал. Смеялся безостановочно, словно внутри него раскручивалась туго скрученная смеховая пружина. Хохотал до тех пор, пока Оля с размаху не влепила ему крепкую пощечину. Семен умолк, сел и с изумлением потер щеку. «Ох, и тяжелая у тебя рука! Все, хватит!» Девушка размахнулась было добавить еще для профилактики, но Семен вовремя увернулся. «Я уже в порядке, спасибо». Он встал, походил по кабинету, успокаиваясь и обдумывая, что делать дальше. Оля смотрела на него во все глаза. «Деваться некуда». Семен повернулся к девушке. «Пришло время использовать мои знакомства. Не пугайся, я сейчас Слимпа вызывать буду». Семен задрал голову к потолку и громко произнес. «Слимп, я хочу с вами встретиться. Будем обещанное желание реализовывать». «Давно пора». Семен и Оля одновременно повернули головы. В глубине кабинета, в невесть откуда взявшемся кресле, больше похожем на трон, сидел плечистый бородач. Коротко стриженный, в белоснежной тоге, с золотым лавровым венком на голове и с рубиновым скипетром в руке. Это был Слимп. Крупный специалист по невмешательству в реальность и умелец избегания конфликтных ситуаций. Бог полностью ушедший в собственные, придуманные им миры. Насколько Семен помнил, в прошлый раз Слимп выглядел куда как проще и демократичнее. Видать, сказывалась специфика работы. «Всем привет!» Слимп поднялся из кресла, щелкнул пальцами. Кресло-трон исчезло. Заодно пропал и скипетр с золотым венком. Белая тога превратилась в деловой костюм-тройку. На носу Слимпа возникли очки в тонкой платиновой оправе, явно для форса, и стал гражданин Бог, весьма похож на преуспевающего юриста. Адвоката, разумеется. «Я прямо с работы», — пояснил Слимп, с любопытством оглядывая кабинет. «Только что народ в одном из миров являлся. Народ у меня простой, без регулярных подтверждений моего существования бузить начинает, в атеизм ударяется. А кому ж это понравится?» «Ох и хлопотно должен тебе сказать, Семен, поддерживать свою божественную репутацию!» Добродушно посетовал Слим, разглядывая засмущавшуюся Олю. «Там явись, там покажись. Порой думаю, а не начать ли все заново? Они люди, чем взрослее становятся, тем беспокойнее. В небо, понимаешь, рвутся. В космос. Откуда у меня космос возьмется? Не планировал я ничего подобного. Итак, чем могу помочь?» «Тут проблема возникла». Семен нервно потер горячую щеку. Слимп взглянул на отпечаток пятерни, покосился на Олю, улыбнулся понимающе, но ничего не сказал. Дело в том, что кардинал создал некое заклинание для того, чтобы расправиться с чужими. Но чего-то там перемудрил, и в итоге мало того, что пропали чужие, так еще и конец света наступает. Все обитаемые миры вот-вот исчезнут. «И чего же ты хочешь?» – поинтересовался Слим. «Вернуть чужих или отсрочить конец света?» «Ни того, ни другого», – убежденно сказал Семен. «В смысле о чужих речи быть не может. А конец света я не хочу отсрочить, я хочу отменить его раз и навсегда». «Такого, Семен, даже я не в силах сделать», – вздохнул Слим. «Всему когда-нибудь приходит конечный момент, который можно отсрочить, вполне можно, но отменить никогда». «Я неверно выразился», – смутился Семен. «Я имел в виду, что надо вернуть миры в исходное состояние и отменить заклинание кардинала раз и навсегда». «Погоди, погоди», – усмехнулся Бог. «Речь у нас шла лишь об одном желании, а не о нескольких, пусть и взаимосвязанных. Ты давай одно из двух выбирай». «Хорошо», – призадумался Семен. «Тогда давайте так. Если вернуть миры на свои бывшие места, то будет ли по-прежнему действовать на них заклятие или нет? Это не желание, это вопрос к вам, как к специалисту». «Хороший вопрос», – важно кивнул Слим. «Правильно, что не кидаешься реализовывать столь мощное желание, чертя голову. Любое вмешательство в реальность, тем более такое глобальное, всегда влечет за собой». «Слышали уже?» – не утерпел грубый Мар. «Причем не один раз. Вы меня извините, Бог Слим, что я и так по-хамски вашу лекцию прерываю. Но дело-то безотлагательное. Люди скоро гибнуть начнут целыми пачками. Да что там люди? Материальных ценностей страсть сколько пропадет. Убытки вселенского масштаба случатся, а вы говорите». Медальон притих, испугавшись собственной храбрости и ожидая немедленных карательных мер, вроде насильственного усыпления, чтобы не мешал и с дурацкими замечаниями не лез. Однако Слимп не обиделся. «Действительно», – спохватился Бог. «Это ведь твое желание, Семен, какое бы оно ни было. Погоди-ка». Слимп на секунду прикрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то, нахмурился. «Должен огорчить тебя, Семен», – с сожалением произнес Слимп, открыв глаза. «Ни один из предложенных тобой вариантов невозможен. Я разобрался с заклятием, принципом его устройства. Если вернуть миры в исходное состояние, то заклинание все равно по новой сорвет их с места и в конце концов уничтожит. И отменить кардинальское заклинание я не в силах. Оно составлено из низкоуровневых базисных элементов. Нет, не получится. Не в моей власти. Слишком оно необратимое». «Что же делать?» Семен в растерянности посмотрел на Слимпа. «Вы можете подсказать?» «Я могу забрать вас в любой из своих миров», – любезно предложил Бог. «Их катастрофа не коснется, уверяю тебя. Они, можно сказать, лежат совсем в другой системе магических координат, в другой реальности вернее. Причем в более лучшей и совершенной», – похвастался Слим. «Как, согласны?» «Нет», – отрицательно помотал головой Семен. «Это не решение. Нельзя так делать. Должен быть другой выход из положения. Должен!» «Другого нет», – уверенно ответил Слим. «Ситуация однозначно непоправима. Во всяком случае, лично я не представляю, как ее можно улучшить». Семен внимал словам Бога, понурившись, с потерянным видом. «Семен, не соглашайся!» Оля ласково обхватила Семена за плечи. «Ты же сам говорил, что из любой передряги есть выход. Ищи же его, ищи!» «Хорошо!» Семен выпрямился, твердо посмотрел Слимпу в глаза. «Вы сказали, что поняли смысл заклятия. Каким образом оно действует? Растолкуйте, пожалуйста». «Это можно», – согласился Бог. «Дело в том, что заклинание изначально было налажено на уничтожение одних лишь миров, населенных чужими, как вы их называете. С размахом заклятие состряпано, ничего не скажешь. Но кардинал не учел маленькой детали при составлении того заклинания. Крохотной детали, из-за которого, чуть погодя, сама собой образовалась вторая волна уничтожения. Более медленная, но и более широкого спектра воздействия. Волна, которая нарастает с каждым часом, и которую мне, увы, не остановить. Она, Семен, уничтожит все миры, населенные людьми. Ведь, насколько я знаю, чужие – это бывшие люди. И чем больше миров захватывает та волна, тем мощнее она становится. Увы». «Понятно». Семен задумался, Скажите, а волна действует не на конкретно взятый в отдельности мир адресно, а только на все и обязательно разом? Можно сказать и так. С интересом, глядя на Семёна, ответил Слимп.